Страница 3. Глава 4. Правда о таинствах священства и покаяния. Духовенство о таинстве священства. Католическое и православное духовенство утверждает, что в отличие от обрядов, установленных людьми, погребения умерших и так далее, имеющих церковное, а не божественное происхождение, таинства учреждены самим Иисусом Христом. Тридентский церковный собор провозгласил в XVI веке анафему всем, кто осмелится сомневаться в том, что святые таинства установлены Иисусом Христом. Православное духовенство учит, что таинства – это богоучрежденные священные действия. Они обнимают и сопровождают всю жизнь человека от начала до конца ее, передавая верующим видимым образом невидимую благодать Божию. Христианские таинства, конечно, не были богоучрежденными обрядами, а в основе своей заимствованы из древних религиозных культов. Энгельс писал, что в наиболее раннем христианском произведении «Откровение Иоанна» «Апокалипсисе» не упоминается никаких таинств. Первыми из них появились в христианстве крещение, при совершении которого христианин посвящался в члены общины и причащение. У палестинской религиозной секты, существовавшей в первом веке до нашей эры в районе Кумрана на берегу Мертвого моря, как мы уже говорили, были обряды, похожие на раннехристианское крещение и причащение. У кумранитов существовали священное омовение и благословение хлеба, который после этого съедался общиной. Священство стало таинством лишь в VII веке, а покаяние, миропомазание, елеосвящение – в IV-V веках. Окончательно семь таинств были официально признаны католическим церковным собором в Лионе в 1274 году. Еще позднее они были приняты православной церкви. Духовенство не довольствуется претензией на божественное происхождение этих церковных обрядов, но проповедует, что согласно верованию церкви все таинства совершает сам Бог руками епископов и пресвитеров. Журнал Московской Патриархии, 1962 год, номер 9, страница 61. Для православных и католиков главное в таинстве – мнимая возможность мистического общения с Богом при помощи этих обрядов. Православные верят, что церковь – это мистическое тело Христа, которое своими таинствами приобщает христиан к Богу. По учению католической православной церкви, духовенство с помощью святых таинств совершает чудеса, защищает новорожденных от козней бесов, исцеляет от болезней, дает вступающим в брак дары Святого Духа, очищает всех от грехов, обеспечивает загробное блаженство. В 1972 году в журнале Московской Патриархии была опубликована статья о взглядах святителя Дмитрия Ростовского на таинство священства. Он утверждал, что Иисус Христос ключи от Царствия Небесного передал апостолам, чтобы они открывали верующим Его двери, а апостолы после своей смерти передали эти ключи своим преемникам. Теперь ключи находятся у православных священников, которые с помощью таинств открывают верующим двери в рай. По учению церкви человек становится священнослужителем, получает право совершать таинство, приобретая духовную власть посредством особого таинства священства. Во время этого обряда, совершаемого с произнесением заклинаний и возложением рук на посвящаемого, благодать Святого Духа, как уже упоминалось, будто бы чудесным образом передается посвящаемому. Разным степеням священников она передается не одинаково. Наибольшая ее часть снисходит епископам, большая – пресвитерам, а меньше – диаконом. Этот обряд рукоположения, хератонии, по-гречески действия силой рук, пережиток магического значения руки. В глубокой древности люди наделяли руку колдовской силой, верили, что эта сила через руку передается от одного человека к другому. Духовенство учит, что благодать, будто бы исходящая от таинств, передается верующим механически, независимо от достоинств священника. Личные недостатки священника не умаляют и не обессиливают таинств, совершаемых им. Как не терпит вреда светлое золото, если покрыто оно грязью.